пейзажем. Ребенок учится ходить. Ребенку, начинающему ходить, прогулка дает возможность тренироваться в ходьбе. Это значительно лучше, чем в квартире. Вначале вы будете придерживать малыша, а потом он сам начнет толкать прогулочную коляску, чтобы быстрее научиться ходить. Когда можно пользоваться прогулочной коляской? В этой коляске ребенок может сидеть во время прогулок после года жизни. Конечно, в холодную погоду ему лучше находиться в большой коляске, потому что в ней он сравнительно защищен от ветра. Но после полутора лет не советуем держать ребенка в большой коляске. Ему приятнее в прогулочной, так как в ней для малыша больше свободы в движении. Он лучше видит все происходящее вокруг. Когда и сколько времени должен гулять ребенок 1-2 лет? Все зависит от расстояния, которое отделяет вашу квартиру от парка. Конец 54-й страницы. Противопоказания, период выздоровления, холод, дождь, ветер, туман остаются те же. Особо следует подчеркнуть опасность выхлопных газов, потому что в прогулочной коляске ребенок менее защищен, чем в закрытой. Если хотите проверить этот совет, попробуйте наклониться к выхлопной трубе грузовика, который трогается с места, и тогда вам будет понятно, что выхлопные газы для малыша, расположившегося в прогулочной коляске, весьма опасны. Ребенок научился ходить. Малыш, умеющий ходить, может гулять почти в любую погоду, исключая очень ветреные дни, большой туман или дождь. Ребенок всегда должен быть хорошо одет и обут. Малыш любит гулять в любую погоду, так как ему необходимо израсходовать накопившуюся энергию. Поэтому по возможности разрешайте ему побегать в саду или во дворе, иначе дома он будет вести себя как лев в клетке. Начиная с 1,5-2-летнего возраста, прогулка дает ребенку необходимую мышечную разрядку и большое развлечение. Малыш может играть в песочек, свободно бегать, не боясь поскользнуться на паркете или наткнуться на мебель. Не забывайте брать с собой ведерко, совок, иначе ребенок будет отнимать игрушки у других детей, что может стать причиной конфликтов. Многих мам беспокоит проблема песочницы. Можно ли ребенку играть в ней, не боясь инфекции? Конечно, можно, особенно когда песок находится на солнышке, а детей не слишком много. Если в вашем районе есть случаи заболевания корью или другими болезнями, то лучше избегать большого скопления детей, то есть предпринимать обычные меры предосторожности, необходимые во время инфекции. Какие еще меры предосторожности необходимы в этом возрасте? Ваш ребенок уже большой, он умеет ходить и даже бегать. Однако будьте внимательны, ножки у него еще совсем маленькие. Во время прогулки не тяните его за руку, повторяя каждые 2 минуты, ну иди же. Придерживайтесь ритма малыша. Пусть он разглядит понравившуюся ему витрину. Для него ведь все ново. На улице советуем идти с внешней стороны тротуара, так чтобы ребенок был со стороны домов. Если же парк находится далеко, лучше всего посадить ребенка в коляску и скорее добраться до деревьев и свежего воздуха, чем мучительно тащиться с малышом по тротуару. Не советуем брать с собой ребенка, если вы собираетесь за покупками, особенно в большие магазины. Такие походы утомительны и для ребенка, и для матери. Малышу скучно, он ничего не видит за большими прилавками, поэтому хочет, чтобы его носили, а это очень изнурительно. Конец 55-й страницы. Остается еще одна маленькая проблема. Как одевать ребенка для прогулки? Все зависит от погоды, а также от того, чем ребенок будет заниматься на улице. Если он совсем маленький и будет спать, укройте его как следует. Если он уже умеет ходить и во время прогулки будет играть с друзьями, то есть бегать, тратить много сил и энергии, в прохладную погоду лучше всего надеть под пальто теплый свитер, чтобы в сквере он мог снять пальто. Если ребенок привык на прогулке тихо играть в песочек, то лучше надевать на него теплую курточку с капюшоном, чтобы ему было удобно.